вспоминая многих из них, я часто думаю, как бы они улыбались, если я вдруг спросил бы их, кто такие шахидки или что такое пояс шахида. Но не осмеяли бы меня, а просто сели бы на ступеньки перед входом в мечеть и рассказали о том, как оно есть на самом деле, не преминув упомянуть ласкающее мое ухо имя пророка Иссы. Вот они, имена лишь некоторых миротворцев, шахидов, погибших в период с 27 апреля 1979 по 21 марта 1983 года, которые не следует забывать ни мусульманам, ни православным, ни католикам, ни протестантам, если, конечно, мы все не хотим окончательно превратиться в зверей, реагирующих только на запах крови. Маулави Саид Мохаммад Амин, по прозвищу Садр, член Высшего Совета Улемов и Духовенства Афганистана, член Управления по делам исламской религии. Маулави Асадулла Насрат Андхой, член Высшего Совета Улемов и Духовенства Афганистана. Маулави Ага Мохаммад Лудин, член Высшего Совета Улемов и Духовенства Афганистана. Маулави Насрулла Гардези, член Высшего Совета Улемов и Духовенства Афганистана. Маулави Шейх Саид Мохаммад Аббаси, член Высшего Совета Улемов и Духовенства Афганистана, член Управления по делам исламской религии. Маулави Абдул Маджид, член Высшего Совета Улемов и Духовенства Афганистана. Маулави Абдул Хаким Джаузджани, член Высшего Совета Улемов и Духовенства Афганистана. Маулави Рахматулла, член Высшего Совета Улемов и Духовенства Афганистана. Маулави Мохаммад Карим Кандагари, герой англо-афганской войны. Маулави Саид Абубакар. Маулави Баха Уд Дин Ваэс. Маулави Мир Абдул Хан, религиозный теософ. Маулави Абдул Рауф, глава философского центра мечетей Фекр Аль-Мадарес. Маулави Абдул Рахим, проповедник священной мечети одеяний пророка Мухаммеда. Маулави Исмаил Джамшид из Герата. Маулави Абдулла из Герата, реставратор мечети Джами. Маулави Шейх Ахмед из Герата. Маулави Гулям Расул из Герата. Маулави Насреддин из Герата. Маулави Абд-Ур Рашид из Балха. Маулави Шингаль из Балха. Маулави Шейх Абдул Азиз из Балха. Маулави Сарвал, член департамента проповедников в Управлении по делам исламской религии Дараа. Маулави Абдул Гафар Ахундзада из Газни. Маулави Саид Джафар Ахундзада из Газни. Маулави Абдул Гафур из Газни. Маулави Абдул Салам из Газни. Маулави Гулям Махауддин из Газни. Маулави Факир Мохаммад из Газни. Мулла Шахвали Гарибьяр из Лагмана. Мулла Абдул Хай Фарьяби из Фарьяба. Мулла Абдул Вахаб из Парвана. Маулави Абдул Азиз Хабиби из Гор. Маулави Шейх Али Хусейн Нуттаг. Аль-Хадж Маулави Саид Ахмад Шах Масуд. Маулави Саид Акрам Пейкар. Маулави Гулям Сарвар. Маулави Ахтар Мохаммад. Маулави Саиф Уддин. Маулави Саид Джалалуддин. Маулави Абдулла Каттеб. Маулави Шах Факир. Мулла Сабур. Кари Мохаммад Саид. В этом списке должны были стоять имена еще многих сотен религиозных деятелей, проповедовавших в кишлаках и маленьких деревнях. Их называли просто Кари, от слова Карья, деревня. К сожалению, их имена не дошли до наших дней. Вообще, во всех городах, по которым массированно работала советская авиация и артиллерия, шурави люто ненавидели. В Кандагаре летчиков, а в Герате, к примеру, артиллеристов. Странная особенность афганского менталитета. после ухода войск нелюбовь маджахедов к советским солдатам, воевавшим на земле, в их же воспоминаниях практически не проявлялось. Мало того, зачастую они вспоминали шурави как хороших солдат. Тут, видимо, немаловажное значение играло и общение. Солярка, одеяло и мука с неба, как известно, не падали и на снарядах не прилетали. Базар тянулся вдоль огромного дувала, которому не было видно ни конца, ни края. Где-то далеко он загибался влево. Посему я решил, что мы идем вдоль городской стены только снаружи. Справа шли ряды торговцев, уводившие в кривые загадочные закоулки. Такого базара, как этот, я, пожалуй, нигде раньше не видел. Очень отдаленно его напоминал грязный в Кабуле, но до этого ему было далеко. По главной базарной улице с правой стороны тянулись разрушенные постройки. Как объяснил мне царандуевец-охранник, которого я донимал расспросами, это все были те же результаты бомбардировок с воздуха. Наша группа растянулась. Сардар, втиравший что-то своим подчиненным и иностранцам, ушел далеко вперед, а мы, замыкая шествие, на которое, не мигая, пялились кандагарцы, плелись в хвосте. Не помню уж, как так вышло, что я остался один. Мне приглянулись шапки по коле, продававшиеся в одном из уходивших с главной улицы закутков. Я побрел туда, справедливо полагая, что когда обернусь, необъятный по длине дувал окажется за моей спиной. Купил себе шапку-северянку и с удовольствием прочитал на подкладке «Махамад Рафиуддин, Кипе Марчиньят, Базария Исламабад Пешавар». Вещь! Надо бы еще одну прикупить в подарок знакомым в Москве. «На-ка, подержи-ка!» Я протянул сумку царандуевцу, а сам полез в очередной карман джинсов, где были спрятаны от вездесущих пронырливых бачей деньги. Сумку, однако, никто не принял. Я повернулся, чтобы повторить сказанное, и слегка обалдел. Вооруженного милиционера рядом не было, да и той стены, что я предполагал увидеть за спиной, тоже не оказалось. Я стал считать купюры, чтобы потянуть время и сориентироваться. По всему выходило, что надо идти назад. Но уже спустя минуту я понял, что в этом месте мы не проходили, и вообще я, похоже, заблудился. Страха не было, одна досада. Вот козел, да выеживался. Лучше всего в тот момент было топтаться на месте и поддерживать какой-нибудь разговор. Пока я медленно бродил, то потерял и того торговца, у которого покупал шапку. Глянув направо, увидел перед собой высокий шатер, где, уходивший вверх горкой, были развалены фрукты. На самом пике, на синем матрасе, сидела живописная группа молодежи. Самому старшему из них на вид было лет 20, но у всех уже пробивалась на подбородках жидкая поросль черных волос. Они удивленно глядели на меня, облаченного в шапку-северянку, как будто я был пришельцем с того света. Рядом лежали несколько автоматов Калашникова. Чем-то эта молодежь разительно отличалась от исматовцев, но чем, сразу понять не смог. Одежкой, что ли? Рубахи были посветлее, ноги грязные, босые. Один из них мухой слетел с насеста и исчез где-то в темной дыре рядом с дуканом, откуда через минуту вышел мужик постарше, с густой черной бородой, но без оружия. Ну, блин, вот и началось. «Франсави! Ингризи!» Дух сверлил меня черными, бездонными глазами. «У!» — выдавил я из себя вместе со всем воздухом, что был в легких, почему-то на пушту. «Ингризи!» — переспросил мужик, явно проявляя нездоровый интерес к моей персоне. «Надо было что-то делать, а не стоять, как истукану. Вот!» В голову молнией ворвалась светлая идея — закурить. Я открыл сумку и с досадой отметил, что кроме смятой пачки явы, достойных англичанина сигарет, я в ней не найду. Но других не было. Постаравшись не светить знакомую всем торговую марку, Я вытащил сигарету прямо внутри сумки и, съетрившись ее по возможности распрямить, настала моя очередь спрашивать. «Урлигит, Ларри?» Мужик напрягся от неожиданности, услышав родную речь. «Урдыбляй, Ларри!» — переспросил я его, прося огоньку. Он все понял, и на его лице расцвела улыбка. «Ахмат! Ахмат!» — гаркнул он одному из сидящих в гнезде молодых людей. «Урлигит что?» Сверху ему в руку полетел спичечный коробок. Я зажег сигарету и с удовольствием затянулся, мечтая уже лишь о том, чтобы меня не попросили закурить. К счастью, они не попросили, а может, не курили вообще. Ткнув пальцем в здоровенную дыню, я спросил уже по-пакистански. «Кетна пайса? Почем?» Этой фразе меня научил мой товарищ, который в свое время работал в той стране переводчиком на какой-то стройке. Духи, что сидели сверху, зашевелились и начали тараторить на родном языке. Я затягивался сигаретным дымом, решая, что же делать дальше. Мысли, ни хорошие, ни плохие, больше в голову не приходили. Кроме сказанных самим собой несколько фраз, я больше ничего не понимал. «Вот козлина, и пришел тебе шандец, и на кой ляд поперся в этот треклятый Кандагар? Говорили же, перед отъездом на родину надо дома сидеть и вообще по возможности спать». Пока я затаптывал бычок, ко мне со спины подошли двое низкорослых аборигенов с автоматами на плечах. Один из них, что-то прокаркав торговцам, взял меня за рукав куртки и осторожно потянул за собой куда-то в бок. Яркими буквами в мозгу загорелось слово «пипец». Я, повинуясь, пошел за ними, понимая, что устраивать драку было не к месту, не Шварценеггер. Через пару минут я увидел длинный дувал, который служил ориентиром моего местонахождения, а еще через несколько секунд понял, насколько же хорошо владеет русской ненормативной лексикой сардар. Ребята, вытащившие меня из базарной клоаки, оказались МВДшными операми. Зоркий начальник Царандоя вовремя спохватился и бросил на прочесывание базара все имевшиеся в его распоряжении на тот момент силы. Они искали меня минут 40, а я думал, минут 5. Сардара я запомнил на всю жизнь. Хорошенько поразмыслив ночью о том, что же такое со мной творится, я решил больше судьбу не искушать, на экскурсии не ездить, а пойти старым проверенным путем, отдать себя в лапы местной охранки, чтобы собрать хоть какие-нибудь полезные для себя сведения. И когда вся компания собиралась ехать знакомиться с Черной площадью и местным Махбасом, тюрьмой, Сардар сдал меня с явным облегчением заместителю начальника города по безопасности Нуру Хайдару. Хотя должность Хайдара по всем параметрам была ниже сардаровской, Муавене Аваль относился к нему с явным глубоким уважением. Когда мы зашли в скромный кабинет работника МГБ, Сардар первый подал руку и стал целоваться. Сам отдел СГИ, которым руководил Нур Хайдар, располагался в светлом одноэтажном здании, окруженном по периметру высокой добротной стеной с колючей проволокой. Я вкратце объяснил Нуру Хайдару, что мне, собственно, нужно. Меня не интересовали контрреволюционеры, уже отбывающие наказание. Обстановка в городе и в кандагарских уездах менялась стремительно. Нужен был совершенный свежак. Люди, отловленные безопасностью, буквально на днях, в отношении которых еще проводились следственные действия. Недолго думая, он отвез меня в какой-то очень мрачный следственный изолятор, оставив на попечение молчаливого сержанта. В камеру одного за другим заводили свежих духов, многим из которых грозил расстрел за совершение особо тяжких преступлений, связанных с убийством полевых агентов и внедренных в банды сотрудников госбезопасности. Разговор с некоторыми из них я записывал в блокнот, огрызки которого лишь недавно обнаружил, копаясь в старых вещах. На 99% из 100 этих людей уже нет в живых. Признательные показания им уже не навредят, не помогут, но могут служить историческим свидетельством того, что творилось в Кандагаре в те далекие годы. Рахматулла, 18 лет, по его собственным словам неграмотный, отлично говорит на дари, находится под следствием за убийство работника МГБ в уезде Аргандаб. Из живых родственников мать и маленький брат. Отец и двоюродный брат убиты советскими военными. В 1986 году в Аргандабе участвовал в пленении 3 советских солдат с целью обмена или получения денег. Из-за нужды вслед за отцом вступил в ряды НИФА. Просит о пощаде и содействии Машавера в том, чтобы его оставили в живых. Совсем еще пацан. Когда его уводят, сержант говорит, что его точно расстреляют. Джума Хан, 23 года, неграмотный, принадлежит к племени Ачайкзай, боевик Гульбединовской ИПА, воюет уже 3 года в уезде Таркаталь, был захвачен в плен при попытке захвата ночью Кандагарского аэродрома. Их группой командовал непосредственно советник из Пакистана. Его тоже захватили в плен и готовят к пересылке в Кабул. По его словам, в этом районе Афганистана по взаимной договоренности душманы не воюют с ЮАР, хотя у той организации здесь очень слабые позиции, и ее в принципе легко уничтожить. Ему грозит только тюремный срок. Абдул Гафар, 22 года, член Гульбединовской ИПА, воевал с Шурави в районах Чарсух, Азреддин и Кабул-Дарваза, нападал на советские заставы в группе ИПА 2 года. До этого в течение 5 лет воевал в составе группировки НИФА Гейлани. В одном из боев потерял оружие и был подвергнут остракизму со стороны своих соратников. Ушел в ИПА, где его очень хорошо встретили. Ежемесячно получал от арабского инструктора зарплату в размере 5000 афгани. По его словам, за 7 лет войны он убедился, что сам занимался подрывной деятельностью. Желает только одного – остаться в тюрьме, где его кормят и не делают ничего плохого. По его словам, когда вокруг Кандагара стояли советские войска, они бомбили и обстреливали из пушек всю местность без разбора. В конце 1987 года участвовал в захвате в плен 4 советских военнослужащих, 2 солдат и 2 советников. Так в тексте допроса в провинции Кандагар солдат впоследствии обменяли на своих соратников, отбывавших наказание в тюрьме. 2 советников услали в Пакистан, обвязав им шеи веревками и заставив тащить на себе оружие. По словам Гафара, до 1986 года за одного пленного давали 14 автоматов Калашникова. За пленного старшего офицера можно было выручить до 1 миллиона афгани. Советников обменять не удалось, их расстреляли. Одного в районе Минара, другого в Аргандабе.